Глава 36. По пути к стратегу Алкивиад подробно расспрашивал Лешу про тяжелую кавалерию, досадуя его скомканным неуклюжим ответом. Леша честно пытался сосредоточиться, но не мог. Кроме того, он не так уж много мог рассказать об этом. Оказалось, что и стратег Формион, и сам Алкивиад уже успели проехать на оседланной Астеропе и начали понимать, какие преимущества седло со стременами дают в бою. Лешу завалили вопросами. Он как умел нарисовал тяжеловооруженного всадника верхом. Алкивиад удивленно поднял брови. «А ты неплохо рисуешь». Леша поперхнулся от удивления, глядя на свои каракули. Наверное, стоило еще нарисовать удава со слоном внутри, но это было не к месту. «Чтобы прорвать фалангу, нужно правильное построение. У нас...» — замялся он. «У нас всадники строились клином. Один на острие атаки, два по бокам, чуть позади». «Глупости!» — категорично оборвал его Алкивиад. «Для успеха такой атаки всадники должны ударить одновременно по всему фронту, или хотя бы по большей его части. Нужно строиться в линию. Клинья тут абсолютно бесполезны». Леша стушевался. Может, Алкивиад прав? Откуда ему знать, как на самом деле выглядела атака тяжелой кавалерии? Может, и вправду было бы логично задействовать каждого всадника в первом ударе? Он растерянно молчал. Эллины скоро забыли о его присутствии, погрузившись в планирование предстоящей военной кампании. А когда обсуждение выдохлось, Леша задал вопрос, который давно беспокоил его, но он не решался спрашивать при Пандоре. «Господин Формион, есть ли вести о моем хозяине, господине Тафоне? Он уже вернулся в Афины?» «Похвально, что слуга печется о своем господине», — искренне похвалил его стратег. «Но, к сожалению, пока никаких вестей нет». Он огорченно покачал головой. «Так что, когда вернешься в Афины, твоим хозяином будет Анит». «Его назначили опекуном?» — невольно воскликнул Леша. «Да, Анит весьма уважаемый гражданин», — аккуратно подбирая слова, сказал Формион. Сердце у Леши заныло. По его расчетам, Тафон уже должен был оказаться дома. Алкивиад, внимательно следивший за его реакцией, отозвал Лешу в сторону. «Не хочешь ничего рассказать?» Леша колебался. Еще в Македонии он сделал все возможное, и сейчас не было никаких возможностей помочь бывшему хозяину. Впустую обнадеживать Пандору он не мог. В голове мелькнула соблазнительная мысль, что если Анит будет опекуном Пандоры, то это удержит девушку от возвращения в Афины и поможет ей принять решение отправиться с ним в Македонию. Секунду эта сладкая мерзость отравляла его сознание. Лешу передернуло от отвращения к себе. Лишить отца Пандоры шанса на спасение было бы подлостью. Алкивиад не сводил с него взгляда. «Я слышал, что в Амфисе часто продают захваченных в рабство афинян», — выдавил, наконец, Леша. «А еще там есть знаменитый Асклепион, где выхаживают раненых и больных». Алкивиад какое-то время молча ждал, но, удостоверившись, что Леше нечего добавить к сказанному, благодарно кивнул. «Спасибо. Я постараюсь разузнать что-нибудь. Хотя это будет не так просто сделать, ведь Амфиса — союзник спартанцев. Быть может, отправить туда кого-нибудь из македонских торговцев?» — задумчиво добавил он. «Пусть Агарей поможет тебе». Когда Леша вернулся к дому Пандоры, узкие улочки Патидей уже тонули в вечернем сумраке. С моря дул холодный пронзительный ветер, проникая сквозь складки плотного гематия. Но Леша почти не замечал колючего зимнего холода. В голове стоял образ Пандоры, ее взгляд, улыбка, их утренний поцелуй. И этот странный полунамек, полуобещание. Во дворе дома никого не было. Лишь из симпосиона доносились звонки фары, смех и обрывки слов. Похоже, у Гетеры опять гости. Он осторожно заглянул в полуоткрытую дверь. Пандоры не было среди пирующих. Леша вздохнул. Его неотвратимо тянуло проведать девушку. Ведь слуга должен сообщить госпоже о своем возвращении. Он открыл дверь в Геникее и подошел к лестнице. Ступеньки натужно скрипели, когда он поднимался. Вот и дверь в спальню Пандоры. Он осторожно постучал. Несколько мгновений томительного ожидания, и Пандора открыла дверь. При взгляде на девушку у него защемило сердце от восторга и невыразимой нежности. Она стояла с распущенными волосами в коротком голубом хитоне. От нее легко пахло фиалками. Пандора взяла его за руку и втянула внутрь. За спиной громыхнул засов. Внезапно окружающий мир рассыпался на тысячи деталей, которые раньше ускользали от Лешиного внимания. Отколотое ушко горящего светильника, маленькая родинка на ее правом плече, неровный стык дощатого пола и блеск ее манящих губ. Она доверчиво стояла перед ним, выжидающе глядя на него огромными блестящими глазами. Он нежно коснулся ладонью ее щеки. Пандора подалась вперед, принимая ласку. Леша обхватил ее лицо и прижался губами к ее лбу, осыпая его поцелуями. Он гладил ее волосы, вдыхал ее запах. Он пытался коснуться губами каждого миллиметра, каждой клеточки ее лица. Глаза Пандоры покрылись поволокой. Она зажмурилась и растаяла в его руках. Наконец их губы встретились, и мир вокруг исчез.